полу сейчас встретил, — сказал он. — Почти не переменилась. Но я узнал ее не сразу. Интересно, почему? — Ничего интересного, — подумал он. — Это все уже прошло давно. — Я здорово был в нее влюблен, — признался он. — Я тебе не говорил этого никогда, потому что... — Потому что... — Зачем? — Я бы не хотел, чтобы ты когда-нибудь сказала мне про кого-нибудь, что, мол, я была в него влюблена в далеком детстве. Он замолчал, он вдруг услышал свой голос. Это был голос одинокого истеричного мужчины в большой, светлой, пустой, неубранной и прокуренной комнате. Он сбросил куртку, повесил ее на стул и полез в холодильник. Потом он сел за стол спиной к портрету и принялся без всякой охоты есть. Наполовину опустошенная банка горбуши в собственном поту, подсохший вчерашний батон, выдохшаяся минералка. Он старался ни о чем не думать. О работе думать тошнило, а думать о том, что налетало из прошлого и беспорядочно крутилось в голове, было нельзя. Он обрадовался, когда телефон зазвонил, и соседка ласково трусливым голосом, какой у нее всегда появлялся после хахаля, позвала его в коридор. «Здравствуй», — сказал виконт по обыкновению официально. «Где ты шляешься так долго? Я тебе в пятый раз звоню». «Только что пришел, работал. Штевкаю вот сейчас». «Ты повестку получил?» «Какую еще повестку?» «Ладно, я сейчас к тебе приду», — сказал виконт недовольно. «Какую повестку?» — рявкнул он, но в трубке уже шли короткие гудки. Тогда он повернулся к соседке. «Повестку мне приносили?» — спросил он таким тоном, что та даже ответить не решилась, только ткнула когтистым пальцем в сторону сундука, где стопочкой лежали газеты. Он схватил синенькую бумажку. Это действительно была повестка из УКГБ «Литейный 4», «Большой дом». «Явиться завтра в 10 утра, подъезд номер 5, в качестве свидетеля, следователь, что-то вроде Хроменковского или Хромоножского». «Кто принес?» — спросил он отрывисто. «Мужчина какой-то, немолодой уже, в бобочке и в соломенной шляпе, вежливый. Что сказал?» «Вас?» — спросил, а потом велел передать». «Вы что, не догадались спросить, в чем дело?» «Да спрашивал я, а он и сам не знает. Придет, говорит, там, говорит, ему все, говорит, расскажут». «Достали», — подумал он. «Ладно, хорошо. Ну что ж, ничего неожиданного не произошло. Достали. Теперь будем жить так». Мысли его метались, хотя ничего такого уж неожиданного и в самом деле не произошло. Прежде всего, еще даже не сев, виконт изучил повестку. «Красногорский», — сказал он уверенно. «Не красно-черный же, значит, Красногорский». «Поздравляю, почти однофамилец. А у меня какой-то Полищук». Он уселся, наконец, на свое место в углу дивана. «Ну, что скажешь, свидетель?» «Надо полагать, по делу Семки». «Согласен». «Надо полагать, будут спрашивать про эту его статью». «Ну-с, не читал. Первый раз слышу». «Ну, так уж и в первый. Что-то с памятью у вас стало.